важнее, что ты слышишь сейчас? Возглас людей или мысли приказ? Снова подняться над безумной толпой, чтобы сыграть неравный бой. Осуществляться мечты.